У Богдановых большой вечер. В маленькой квартирке их многолюдство и табачный дым, со стола не сходит самовар, углы полны опустевшими пивными бутылками. Собрались в честь тайно приехавшего в Харьков старого знаменитого борца, прославившегося своей огромной и жестокой деятельностью, без счета сидевшего по крепостям, несколько раз попадавшего за полярный круг и отовсюду убегавшего, человека с виду совсем пещерного, густобородого и неуклюжего, с волосами в ноздрях и ушах, маленькие глазки, которые выглядят, однако, чрезвычайно умно и проницательно, а речь льется с удивительной плавностью, точно по писанному. Сам Богданов всячески незначителен, но жена его давно и заслуженно пользуется известностью, кого только не знала она на своем веку, в каких только предприятиях не участвовала. Она была когда-то хорошенькая, имела множество поклонников, до сих пор весьма и бойка, и на язык остра, и находчива, отбрить может всякого, с редкой логикой, тонка и моложава, на вечеринке принаряжается, подбивает кудряшки на лбу. Она меня любит, но пробирает на каждом шагу. Теперь я губы кривлю, потому что, вдоволь наслушавшись знаменитости, вдоволь наговорившись и порядочно выпив, уже поют в одном углу: «Мы пошлем всем злодеям проклятие, на борьбу всех борцов позовем». Мне тяжко, неловко, и хозяйка, сидящая возле меня на диване, с тонкой папироской в руке, замечает это и раздражается. Я не знаю, что ей ответить, не умею себя выразить. И она, не дожидаясь моего ответа, звонко затягивает: «От ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови». Мне это кажется просто ужасно. Да кто это уж так ликует, думаю я? Кто болтает и обогряет? А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодечеством. Из страны далекой, с Волги-матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой собрались мы сюда. Я даже отворачиваюсь от этой Волги, матушки, и славного труда, и вижу, как Браиловская, прелестная девочка, молчаливая и страстная, с пылкими и пытливыми архангельскими глазами, глядит на меня из угла с вызывающей прямотой ненависти.